День катился к закату. Они по очереди ковыряли ржавым гвоздем старый цемент, пытаясь хоть чуть-чуть расширить окно. Им хотелось пить, есть и спать. День, казалось, длится вечность, а они скребли цемент и уже не кричали о помощи, потому что понимали, их никто не услышит, и лучше сберечь силы, чтобы выбраться из этого каземата. Наташка уснула на грязном полу, и снилось ей море, яхты с белыми парусами перекатывались по волнам, и Ерин тянул к ней руки. Она проснулась от скрежета и сквозь сон поняла, что это не скребущий звук гвоздя, а это скрип открываемой двери. Наташка подскочила и огляделась. Костика рядом не было, и тут из-за двери раздался его голос. «Да просыпайся ты!» Наташка чухнула к дверям, еще не веря в такую удачу, и прокричала. «Ты сумел выбраться из окна?» «Выбрался, пока ты храпела. Здесь навесной замок хлипкий, вместе мы вырвем его с петель. Иди к двери, помогай мне, на раз-два!» Они недолго боролись с дверью. Первые минуты не могли поверить своему счастью. Неужели оказались на свободе? Стояло раннее утро, и ноги сразу же промокли от росы, когда они пошли по еле видимой заросшей травой тропинке. Как Наташка и предполагала, это оказался заброшенный пионерский лагерь с гарнистами и девушками с веслом на каменных постаментах. Статуи давнишних времен неумолимо разрушало время дождя и ветра. Вместо весел и горнов торчала ржавая проволока. На широкой площадке, которая раньше, скорее всего, служила плацем для построения отрядов, обнаружили фонтанчик с водой. К удивлению, из краника тонкой струйкой стекала вода. Они напились, умылись и двинулись дальше, пока не наткнулись на асфальтовую дорогу. «Итак, какие у тебя планы?» — спросил Петренко. «В полицию пойду. У меня ни документов, ни денег. Мы даже не знаем, где находимся. И потом мне страшно, если маньяк захочет снова меня убить». Она решительно тряхнула головой. «Я иду в полицию!» «Давай так. Остановим попутку, спросим, где мы есть, и доедем до первой деревни. Там видно будет». Пока они шли по дороге, ни одна машина мимо них так и не проехала, только пролетела на большой скорости фура. Наташа даже руку не успела поднять. Когда вышли из-за перелеска, увидели большую деревню и указатель. «Москва, 30 километров». «Ничего себе, меня закинуло! Из Тамбова в Москву!» присвистнула девушка. «Ну что, подруга, не горюй, я на попутке в город, ну а ты полицию в деревне спросишь». Костик быстро зашагал, отделяясь от попутчицы. Наташка крикнула ему вдогонку. «Подожди, ты почему со мной в полицию идти не хочешь? Тот, кто тебя сюда привез, совершил уголовное преступление». Костик обернулся, не сбавляя шаг, с усмешкой ответил. «Меня и так, наверное, все уже ищут. Отпустили под большой залог и под подписку. Так что полиция сама со мной свяжется, а сейчас я еду домой к родителям. Ну, а ты чеши в свой Тамбов». Небольшая деревня оказалась уютной и ухоженной, с мощенными дорогами, красивыми заборами и даже с бюстом какого-то героя в центре площади. Рядом сидели женщины на деревянных ящиках, разложив на клеенке у ног яблоки, помидоры, огурцы и все, что могли продать со своего участка. Наташка сглотнула слюну, от голода закружилась голова. Она спросила у предприимчивых огородниц, где найти полицейский участок, и направилась в указанном направлении. Женщины с сожалением смотрели вслед грязной, измочаленной девице и думали, что ей только в полиции место. В животе урчало от голода, но она была счастлива, что наконец-то свободна. Наташа шагала по широкой деревенской улице и мечтала о том, как приедет домой, залезет в ванну и смоет с себя даже воспоминания о том, что с ней происходило. Ее внимательно выслушал участковый, приятный мужчина средних лет, и покачал головой. Уж больно странно звучала история про похищение. Кому нужно красть дамочку из Тамбова, чтобы привезти почти за 500 километров, спрятать в заброшенном лагере вместе с другим мужчиной? И ведь не проверить никак, нет никаких документов, да и вообще ничего нет. Сидит замызганная, несчастная и, видно, жутко голодная. Участковый вытащил из стола газетный кулек с куском хлеба, колбасой и помидорами. Все то, что заботливая жена насобирала ему на перекус. Положил перед девушкой, а сам позвонил в районное отделение спросить, не числится ли в розыске Иванова Наталья Ивановна 32 лет от роду. Ответ слушал недолго, положил трубку и сказал: «Ешь и никуда не торопись, скоро за тобой приедут».